Серия первая. Наша кибитка стояла перед городскими воротами, заняв свою очередь в хвосте из десятка дорожных повозок и телег. Вход в Гольфред открывался лишь с рассветом. А сейчас всем жаждущим попасть за ворота оставалось только ждать. «Эмма!» — прокаркал за спиной хриплый голос. «Иди сюда, дрянная девчонка!» Я улыбнулась. Агве сколько угодно могла звать меня дрянной, плохой, глупой, но я-то знала, что она это все не со зла. Любовь моей душевной матери проявлялась странно, но была надежна, как рассвет поутру. Сердце не обмануть. Я прижала руку к груди, прислушалась. Бьется. «Иду, матушка», — откликнулась я, отворяя дверцу и закутываясь в теплую шаль. Ночная прохлада еще не ушла окончательно, а болеть мне никак нельзя. Спрыгнув на земь, я едва не запуталась в цветастых юбках, которые тотчас отдались звоном нашитых на них побрякушек. Я бы с удовольствием сменила этот наряд на более удобный, например, мальчишеские штаны. Но Агва настаивала, что мне пора искать мужчину и покровителя, а значит, и одеваться нужно соответствующе. «Ну что так долго?» Заворчала на меня женщина, слезая с козел. Сегодня она командовала лошадьми. «Где моя махорка?» Нехотя я подала матушке уже заранее набитую табаком трубку и огниво. Покачала головой. «Лекарь запретил тебе курить?» «Я сама себе лекарь», — отмахнулась Агве, чиркая огнивом и затягиваясь. «Тоже мне развелось, Коновалов! Сама лучше всех все знаю». Спорить с ней было сложно. Агва и вправду много знала в свои-то годы. Хотя числа она никогда не называла, скрывая это даже от меня. Я могла лишь подозревать, что ей далеко за 80. От былой черноты волос у Агвы не осталось ни следа. Сеть морщин покрывала не только лицо, но и руки. Спина все ниже клонилась к земле, а ноги чаще подводили. И все равно старушка упрямо лезла на козлы своей кибитки, напрочь запрещая мне брать ее очередь вести наш домик вперед. На ней всегда красовались самые вырвиглазные цветастые шали и яркие наряды с золотистыми побрякушками. Украшения весили немало, но, как говорила Агве, они хранили самое важное — память о ее предках, друзьях и былых временах. «Ничего ты не понимаешь, Эмма!» Противилась она в моменты, когда я уговаривала снять с себя лишний груз. «Вот эта монетка! Досталась мне за первый танец, когда я вот такой едва отсюда пояса, но уже танцевала босиком на стеклах. Вот эта хрустальная бусина! От моей матери! А та от прабабки! Они научили меня всему! Кое-что тебе, кстати, еще рано знать!» «Вот выйдешь замуж!» Когда Агва рассказывала о своих предках, я замирала и слушала, а ее истории всегда заканчивались одинаково. «Если бы не эти монеты, тебя бы со мной не было, Эмма!» На этом Агва затихала, вытряхивая из трубки остатки табака, набивала новый и вновь закуривала, погружаясь в клубы сизого дыма. «Что замерла, лентяйка?» выдернула меня из мыслей старушка. «Неси ведра! Нужно напоить лошадей до того, как въедем в город. Нам еще работать весь день, а себе жениха искать. И не отводи глаза. Хватит упрямиться. Вот помру я. И что ты делать одна будешь?» «Поеду одна дальше. Вы ведь знаете, мне нельзя...» Я замерла, опустив взор на собственную грудь. Агва и сама знала, что нельзя мне любить. Нельзя, чтобы сердце заходилось от страсти, а мысли путались от бурного тока крови. Нельзя терять разум, нельзя поддаваться страстям. «Тебе не нужно любить покровителя», — ответила душевная мать. «Главное, чтобы покровитель любил тебя. Запомни это. Сейчас я твой покровитель, и только моя любовь тебя держит на этом свете. Но когда я умру... ты должна найти мне замену. Чем быстрее, тем лучше. И вообще, ты почему еще здесь? Где ведра, я тебя спрашиваю? Где вода?» От смены ее тона я буквально подпрыгнула в воздухе и побежала исполнять приказанное. Когда Агве свирепствовала, с ней лучше было не шутить. Пока возилась с животными, встало солнце. Шум открывающихся ворот всполошил всю неспешно ожидающую входа в город очередь. Агве поторопила меня забираться в кибитку, сама же вновь полезла на козлы. Всего за десяток монет стражники пропустили нас внутрь. Путь наш лежал к городскому рынку, где сегодня проходила выходная ярмарка. Мы с Агве планировали задержаться в столице на 2 дня, подзаработать, а после продолжать путь дальше, до следующего города. Мы расположились на окраине ярмарки. Здесь было достаточно места для того, чтобы я могла петь и танцевать, привлекая народ, а Агве — гадать желающим в своем небольшом шатре. День обещал стать прибыльным. Уже к полудню вокруг меня собралось немало людей, бросающих звонкие монетки в расстеленную на земле шаль. Я была довольна, ведь тайно надеялась на вырученные деньги купить Агве новую обувь к зиме. Ее старые башмаки совсем прохудились. Но пока я только танцевала, кружилась под отбиваемый мною же ритм бубна и прикрывала глаза, когда яркое солнце озаряло лицо. Я жила в этом движении. Ощущала себя самой энергией. Задорной, бойкой, уверенной. И мои босые ноги касались брусчатки, но совершенно не чувствовали ее, будто я парила над землей. Внезапный топот копыт ворвался шумом в мой ритм, толпа вокруг загалдела. Я открыла глаза и остановилась. Юбки всколыхнулись последний раз и опали. Даже звон нашивок показался приглушенным. Передо мной в окружении охраны высился всадник. Полный, похожий на Борова мужчина лет 40, а может 50. Из-за его грузного тела и оплывших щек определить возраст точнее было невозможно. Казалось, из-за его веса под ним вот-вот проломится спина коня. «Что здесь происходит?» — гаркнул он, буквально лапая меня липким взглядом. «Кто опустил в столицу попрошаек?» Я невольно отступила на шаг назад. К таким, как я и Агве, всегда относились предвзято. А точнее, именно к Агве. Ее кочевой народ не любили. Считалось, что все они воры и шарлатаны. Я же, светловолосая, высокая, совершенно не похожая на свою духовную мать, привлекала внимание своей экзотичностью на ее фоне. В детстве немало раз слышала, что Агве меня украла у настоящих родителей. Ведь не может такая светловолосая милая девчонка быть у такой, как она. Но объяснять всем и рассказывать правду я даже не пыталась. Не поймут и не поверят. Я вновь невольно прижала руку к сердцу. Несмотря на мой испуг, оно билось ровно. Один удар, второй, третий. «Что тут происходит?» Из шатра на шум выглянула мать, борзо вскидывая взгляд на толстяка. «Вы мне всех клиентов тут распугали. Кто такой? Зачем пришел?» «Кому дерзишь, старуха?» — взбеленился он. «Я начальник городской стражи. По какому праву вы проехали в город? Приказом короля, таким как вы, запрещено находиться здесь. А что не так с такими, как я?» Агве смело сделала шаг вперед, тем самым пряча меня за свою спину. «Я ничего дурного не совершала. Моя дочь тоже». Липкий взгляд мужика вновь коснулся меня, и я поежилась. Как бы ни старалась спрятать меня низенькая Агве, я все равно оставалась выше ее ростом. «Денег хочешь, так скажи», — с вызовом продолжала старушка. «Или хочешь, погадаю? Всю правду скажу. Что было, что будет. Как смерть за тобой придет». Мои пальцы похолодели. Я невольно дернула мать за плечо, пытаясь остановить. Что такое она говорит? Неужели в тюрьму захотела? За такие слова мы точно могли оказаться за решеткой. Свинячьи глазки начальника стражи сузились, а щеки побагровели. Он медленно втянул ноздрями воздух, а после усмехнулся. «Денег не хочу», — выдал он, на удивление ловко слезая с лошади. «Договоримся на кое-что другое». Он приказал своей охране стоять на месте и сам первым скользнул в шатер. Агве прошла за ним, и я двинулась следом. Внутри, как и всегда, царил полумрак. В этот полуденный час старушка даже не зажигала свечей. Хватало тех крохотных лучиков солнца, которые пробивались через ткань навеса. И еще тут всегда было холодно, сегодня в особенности. Я зябко обхватила себя руками за плечи, не ожидая от разговора с этим человеком ничего хорошего. «Я согласен отпустить вас», — без предисловий начал мужчина. «Но взамен она пойдет со мной. Одна ночь». «Нет», — уверенно и спокойно ответила Агве. «Эмма предназначена не тебе». Боров скривился. «Не неси чушь, кочевница. Набиваешь цену, так и скажи. Но я сегодня добрый. Даже денег дам». Мои глаза округлились. Я была не маленькой, чтобы понять, чего именно возжелал этот противный. И от одной мысли, что я и он можем остаться наедине, как женщина с мужчиной, меня начинало подташнивать. Даже ком к горлу подкатил. Я замотала головой, показывая Агве, что не хочу, но мать и без этого не собиралась меня отдавать. «Я же сказала». Все так же ровно продолжила она, обходя Борова по кругу и подходя к своему столу, где были разложены ее карты. «Эмма предназначена не тебе». «Тупая старуха! Я ведь не торговаться зашел! Возьму силой, значит!» Он резко развернулся, оказываясь ко мне лицом к лицу, и схватил за локоть. Я уперлась ногами и попыталась отбиться второй рукой. Вцепилась ею в лицо мужчины. Глубокие царапины прочертили его лоснящиеся щеки. «Стража!» — заорал Боров, не в силах справиться со мной самостоятельно. «Арестовать этих двоих! Воровки и государственные преступницы! За решетку!» «Агве, беги!» Закричала я, понимая, что против отряда мужчин мы бессильны. Но старушка стояла на месте. Лишь подняла одну из карт со стола и перевернула рубашкой вниз. Верховная смерть. «От руки короля твоего гибель к тебе придет, стражник. Помяни мое слово». Ричард. «Отличный выстрел, ваше высочество!» Лебезящий голос одного из егерей раздражал. «Прямо в цель!» Ко мне потащили убитого вепря, стрела попала прямо в глаз. Не моя стрела. Я видел это по оперению. Мои стрелы были особыми, а это принадлежало кому-то еще. «Ненавижу, когда мне лгут!» Я спрыгнул с лошади и подошел к убитому животному ближе. «Так и есть, мне лгали. Моя стрела...» вошла вепрю прямо в сердце до середины древка и, возможно, даже послужила причиной смерти, но лгунов я не любил. Выдернув чужую стрелу из глаза, я подошел к егерю и, протянув ее, спросил: «Это чье?» «Ваше, ваше высочество!» — голос его задрожал. «Не лги», — пока еще спокойно произнес я, но гнев уже рвался с цепей. «Чья стрела? Кто приказал?» Я осмотрелся по сторонам в поисках второго стрелка. На эту охоту я планировал отправиться один, взяв с собой лишь собак. Но мне навязали попутчиков, нескольких егерей и следопытов. Отец настоял ради безопасности. «Король?» — прищуриваясь, спросил я. И егерь судорожно закивал. «Он переживал за вас. Вепрь — опасное животное, а вы — единственный наследник». Я отмахнулся от его дальнейших слов, будто от навозных мух. «10 плетей за вранье!» — процедил я другому егерю, разворачиваясь и направляясь к своему коню. «Исполнять немедленно!» Настроение было испорчено. Охота, несмотря на добычу, не задалась. Вскочив на коня, я погнал обратно к замку. Где-то за моей спиной раздавались удары плетей и вскрики, но они пронеслись мимо меня, пока не затихли. Я должен был поговорить с отцом. Сколько можно меня опекать? Единственный наследник не значит хрупкий». Будто в противовес моим мыслям, с левой стороны под ребрами больно кольнуло, а следом и полоснуло ножом. Я прикусил губы и вздернул узду, тормозя коня, перед глазами потемнело. «Это все от гнева. Вышел из себя, разозлился». Через минуту, когда глубокое дыхание и свежий воздух привели голову в порядок, отпустило и сердце. Я принялся осматриваться по сторонам. Не было ли свидетелей у столь позорного проявления моей слабости? К счастью, повезло. Не считая пары птиц, вокруг никого не нашлось. Егеря же с их чертовым охотником остались далеко позади. Переведя дух, я приложил руку к сердцу, туда, где под ребрами красовался безобразный кривой шрам, след давней травмы, чуть не лишивший отца сына. Может, зря я так строг с отцом, и на его месте поступил бы так же в попытке обезопасить принца. Пусть я мало помнил тот день 18 лет назад, но, как рассказывали, тогда тоже была королевская охота. Далеко за пределами столицы, в крайней провинции государства, вся знать королевства съехалась на удивительное событие — охоту на последнего единорога. Помню, как мне было его жалко, пока мне, пятилетнему мальчишке, не объяснили, что жалеть его не имеет смысла. Единственный оставшийся в мире самец, он бы все равно сдох своей смертью, не найдя самку. А так, хотя бы послужил развлечением для знати. Увы, но моя память о том дне размылась. Все, что я знал, на охоте я получил сильнейшую травму, ушло немало стараний и сил лекарей, чтобы поставить меня на ноги. Лишь шрам остался напоминанием о тех событиях, а сердце иногда грозило подвести. Особенно по утрам. Иную ночь, казалось, и вовсе не проснусь. Временами, но не часто, мне снились странные сны о местах, в которых я никогда не был, люди, которых никогда не видел. Эти видения не отпускали меня, будто ловушка, захлопывая выход в реальность. А после я все же просыпался, и лишь стук сердца, будто оно вот-вот остановится, и сбитое дыхание напоминали о произошедшем. Тайком ото всех, в особенности от отца, который считал своим долгом влезть в любое связанное со мной дело, я начал их зарисовывать, пряча эскизы в тайник. Больше всего его беспокоило мое здоровье, но приставленная ко мне лекарка лишь разводила руками, утверждая, что я полностью здоров и мне ничто не угрожает. Уж она-то точно в этом уверена. И тем не менее, иногда сердце давало сбой. Но сейчас был разгар дня. Эту ночь я спал спокойно, странные сны меня не мучили. Возвращаться в замок решил не спеша, тем более что путь пролегал через город. Еще не хватало, чтобы приступ повторился при подданных. Простым смертным нельзя знать о слабостях своих правителей. Это пагубно сказывается на их подчинении власти. Миновав южные ворота, жилые кварталы, рынок и площадь, я приблизился к одному из запасных въездов в замок. Как правило, через него во дворец подвозили провизию, тут же находился скотный и птичий двор, а еще к нему ближе всего располагались королевские конюшни. Едва взглянув на мое лицо, охрана ворот безропотно пропустила меня внутрь. Никто из них не осмелился спросить, почему я один, куда делись егеря, убывшие вместе со мной утром, и почему я вернулся не через центральные ворота. Это было не их собачье дело. «Конюха мне!» — крикнул первому попавшемуся на глаза служке. «Быстро!» Пока он умчался исполнять приказ, я спрыгнул на земь и осмотрелся. В этой части замка приходилось бывать нечасто. Точнее, я и вовсе здесь не бывал за последние годы. Тут пахло дерьмом от многочисленной скотины, под ногами носились курицы, одну из которых я едва не пришиб сапогом. Кроме того, здесь находились тюремные камеры, подвальные решетки которых как раз выходили у свинарника. Вонь там стояла неимоверная, а условия в казематах были отвратительными, и все равно отец опасался, что закованные в кандалы заключенные могут каким-то образом причинить мне вред, если я тут появлюсь. Собственно, это была еще одна причина, почему я сегодня заехал именно через этот вход. Назло слишком бдящему за мной королю, решающему за меня, с кем мне ездить на охоту, кто будет убивать моего вепря, и даже выбравшему мне невесту. При мыслях о Таисии я невольно, но улыбнулся. Пожалуй, она была единственной навязанной мне вещью, которая не раздражала. Дочь той самой лекарки, которая выходила меня после травмы. Отец пообещал в обмен на мою жизнь, что Таисия станет мне женой, и этот выбор меня устраивал. Таис была красива, и что уж таить греха, возбуждала меня одним своим видом. Стоило ей только появиться рядом, и я ощущал непреодолимую тягу. Все мое естество рвалось любить ее, и сдерживали меня лишь приличия и запреты касаться девушки до свадьбы. «Да где, черт возьми, конюх?» — взревел я, когда мне надоело топтаться по птичьему помету. «Ваше высочество!» — тут же подскочил ко мне незнакомый немощный старик. Я презрительно скривился, от старика воняло свиньями. «Уйди!» — отмахнулся от него, и в этот момент из стен замка как раз вышел конюший. Сдав ему коня, я приготовился покинуть двор, но в этот момент в ворота въехал отряд стражи во главе с начальником. Позади себя на веревке они волокли упирающуюся девушку в ярко-красном платье, сотней, а то и тысячей нашитых на юбках монеток, звенящих при каждом ее шаге. Узница шипела, извергала проклятия, падала на колени, когда начальник стражи Кляус дергал веревку, но вновь вставала на ноги. Звенели монетки, и девушка опять шла. «Ночь в камере тебя образумит, клятая воровка! Ты отработаешь все, что наворовала!» — шипел на девчонку Кляус. Только сейчас я рассмотрел, что на его правой щеке красовались здоровенные царапины, будто он дрался с росомахой. В очередной раз, дернув веревку, Кляус добился того, что девчонка рухнула прямо в грязь двора, туда, где было навалено особо много дерьма, рухнула и проехалась по инерции в своем алом наряде на этой липкой и вонючей массе прямо до моих ног, подняла на меня взгляд и застыла. Застыл и я, разглядывая ее. Беловолосая, в замаранной грязью и испражнениями одежде, молодая, лет 20, может, чуть старше, зеленющими, как у кошки, глазами, пухлыми губами и презрением на мордашке. Если бы не белые волосы, она выглядела бы типичной кочевницей, представительницей странствующего народа, состоящего сплошь из воров, шарлатанов, мошенников. Будто в подтверждение моих мыслей во двор вкатили кибитку, запряженную двумя лошадьми. «Ваше высочество!» — заприметил меня начальник стражи. «Простите, мой принц!» «Если бы я знал, что вы тут, вы бы никогда не увидели этого безобразного зрелища!» Я перевел взгляд на Кляуса. Спешно спрыгнув со своей лошади, он подбежал ко мне и принялся раскланиваться. «Превеликий Господь! Ваши сапоги!» — воскликнул он, глядя вниз. И я тоже опустил глаза. На голенище были видны следы помета. Видимо, падая ко мне, девица обдала меня брызгами дерьма. «А ну вытирай, шельма!» Кляус занес ногу и пусть не изо всех сил, но ударил ее под ребра, чтобы шевелилась. В зеленых глазах сверкнула ненависть. С прерванным вздохом и шипением девица потянулась за подолом своей юбки, а после к моим сапогам. Я отступил на шаг, не давая ей даже коснуться себя. «Вы правы, ваше высочество!» Кляус тут же принялся рассыпаться в новой порции лебезения. «Она недостойна касаться даже ваших голенищ!» После этих слов он извлек из своего кармана белоснежный платок и сам присел, чтобы очистить мою обувь. С его фигурой ожиревшего свина это выглядело нелепо, и все же я стоял и ждал, когда он дочистит мои сапоги. Кляуса я никогда не любил. Скользкий тип, держащийся при дворе только благодаря лояльности моего отца. У меня же был список людей, от которых я избавлюсь, едва корона коснется моей головы. Кляус его возглавлял. «Хватит!» — рявкнул я, когда мне надоело наблюдать за начальником стражи, ползающим по земле. Этот цирк меня раздражал, я собирался уйти. Уже разворачивался, когда боковым зрением зацепил, как девица приложила руку к своему сердцу и будто прислушалась к чему-то. Замер и я, повинуясь неведомому порыву. «Что она натворила?» — спросил Кляуса. «Мошенничала на рынке», — выпалил он, пытаясь подняться и встать, но из завесы не выходила, пока ему не помогли два стражника. «Это неправда!» — выпалила девчонка. Так я впервые услышал ее голос, звонкий и тягучий, будто колокольчики зимним утром. «Заткнись, шваль!» Кляус побагровел, и девчонке вновь прилетело сапогом под ребра, в этот раз сильнее, чем раньше. Она закашлялась. «Прекрати ее бить!» В возгласе я не узнал себя. Застыл и Кляус, явно не ожидая подобного. «Так что она сделала?» — уже спокойнее повторил я. «Въехала с подельницей в город, хотя это запрещено приказом вашего отца!» — принялся чеканить Кляус. «Расположилась на краю рынка, где, делая вид, что танцует, срезала кошельки у собравшихся зевак. Вторая шарлатанка пудрила мозг доверчивым горожанам и гадала на картах». «И где она сейчас?» «Сбежала, ваше высочество», — отрапортовал Кляус, отводя от меня взгляд. «Ложь! Вы бросили Агве умирать!» Вырвалось шипением из груди девчонки, и ее связанные руки собрались в кулаки. «Заткнись, лгунья!» Взревел Кляус и хоть замахнулся рукой на пленницу, но под моим тяжелым взглядом передумал. «Стража, бросить ее в камеру!» «Я же ненавижу, когда мне лгут. Терпеть не могу. И кто-то из этих двоих мне точно врал». «В камеру она не пойдет», — ровно произнес я, принимая решение. «Ваше высочество, но она преступница!» «А я твой принц», — все так же ровно ответил я. «Если я сказал, что в тюрьму она не пойдет, значит, так и будет». Я жестом подозвал одну из собравшихся посмотреть на это зрелище служанок, то ли горничную, то ли кухарку, то ли выгребуху, и приказал веревки снять, отмыть и привести ко мне. Я сам решу, что с ней делать дальше. Выполнять.